Глава первая. Двое суток после прибытия Джека на орбитальную базу им никто не интересовался. Ему лишь выделили койку в двухместной капсуле, такой тесной, что вдвоем там можно было разминуться только с трудом. А еще выдали именной жетон с чипом, пользуясь которым он мог получать стандартное питание не только на этой базе, но и на многих других опорных пунктах в пределах орбит Лимы Красной. Джек с интересом изучил их длинный список. Там были пассажирские терминалы, ремонтно-строительные доки, заправочные базы и логистические хабы. И независимо от того, кому они принадлежали, государству или частным структурам, там были обязаны бесплатно покормить работника орбитальной системы, поскольку поддержание ее в должном порядке оставалось в интересах всех пользователей. Наверное, если бы в капсуле образовался еще один жилец, там можно было существовать только лежа на койке, однако пока второй человек не заселился, и Джек наслаждался комфортным одиночеством. Он стал замечать, что в бытовом плане привык быть один, обходясь без каких-то компаний. Даже на острове в океане не особенно страдал от одиночества, во всем полагаясь только на себя. Здесь от нечего делать он слонялся по секторам орбитальной базы, изучая ее строение и организацию. Ему было интересно, как спроектированы такие большие объекты в космосе, ведь тут имелись и жилые помещения, и кухни, и ремонтные ангары, и складские помещения. А все это требовало обеспечения энергией, электричеством с позитронной составляющей и попросту топливом для генераторов. Помимо уже изученных им территорий, должны были иметься и площадки с электростанциями, подготовки воздуха, водоснабжения и канализационной очистки. Однако вход на эти территории был ограничен, и посетить их без специального ключа у Джека не получилось. На вторые сутки ожидания он поднялся по ступенькам витой лестницы с очень слабой гравитацией в администрацию комплекса, чтобы разузнать новости о своем назначении. «А, это ты! Ну, наконец-то!» Воскликнул местный кадровик с профессорской бородкой и свернутым на бок боксерским носом, на котором чуть косо сидели очки. «А мы тебя потеряли». «Я никуда не девался. Я здесь, на базе», – пожал плечами Джек. «Как же на базе, если мы с тобой вчера созванивались, и ты был с Сурвее в гостинице?» – напомнил кадровик и улыбнулся, словно ребенку, которого застали за воровством конфет. «Нет, вы меня с кем-то путаете. Я этот, Майкл Догерти». «Догерти?» Служащий заглянул в свой монитор, потом полистал какие-то бумаги и, снова посмотрев на Джека, кивнул. «Да, ты новенький мусорщик. Только нет пока твоего бачинского. Загулял мерзавец». Кадровик вздохнул. Видно было, что от поведения бачинского он был далеко не в восторге. «Так мне что, просто ждать?» «А что еще делать? Так-то он надолго не пропадает, задержится на пару дней на праздники, а потом заявляется, то с мордой побитой, то с полицейской квитанцией за штраф. Обязательно во что-то вляпается. Но работник безотказный, на все заторы в ночь-полночь поднимается и без вопросов. Часто по полторы смены сидит на орбите, когда заменить некем, так что мы на многие его эти самые смотрим сквозь пальцы». Узкая дверца позади Джека распахнулась, и в нее кто-то заглянул. «А, у тебя занято?» «Нет-нет, Паркер, мы уже закончили. Заходи». Джек посторонился, пропуская рослого мужчину лет 40 в потертой робе, а сам вышел. «Это кто? Вроде незнакомый», – услышал он из-за тонкой двери. «Новый мусорщик. Бачинского дожидается». Спустившись по лестнице, Джек постоял в коридоре, пропахшем железной окалиной и дезинфекцией. Система кондиционирования работала здесь не очень хорошо, хотя вчера он этих запахов тут не замечал. Сунув руки в карман, он в развалочку двинулся вдоль рядов дверей, люков и лючков в серых стенах, маркированных самыми разными цветами и самыми замысловатыми надписями. РДСИП, СТОКАР, Дроссельный. А на одной под какой-то аббревиатурой имелось дополнение, сделанное фломастером. «Эрни, сюда не лезь». Надпись была старая, и неизвестно, работал ли еще на базе этот Эрни. Мимо прошел мужчина, вероятно, электрик, поскольку катил перед собой тележку, нагруженную мотками проводов и скоростных шин. Кивнув Джеку как старому знакомому, он прошел мимо, и, ответив на приветствие, Джек остановился и проводил электрика взглядом. Все, кого встречал он на базе, были заняты каким-то делом, и только он слонялся как неприкаянный, вдыхая коктейли из технологических запахов. А ведь от него там внизу ожидали каких-то действий, напутствовали, можно сказать. А он что? Джек снова вздохнул и, почувствовав запах из пищеблока, вспомнил, что проспал завтрак, а сейчас было самое время подкрепиться. Приняв решение, он зашагал теперь уже целенаправленно. Сделав поворот на развилке технологических направлений и разминувшись с роботом-уборщиком, отчаянно начищавшим коробчатый плинтус, поспешил в сторону все усиливавшейся волны ароматов. Вот и обеденный зал, защищенный воздушным клапаном, который сегодня почему-то не работал. Оттого запахи из пищеблока и расползались так далеко. Те, кто пришел перед заступлением на смену, сидели поодиночке. Те, кто готовился через час-полтора скинуть бремя дежурства на свежих коллег, подкреплялись по двое-трое, обсуждая перспективы развлечений на ближайшее свободное время. Джек взял поднос и встал на раздачу, где сейчас находился только один человек. «Здравствуйте!» – кивнул он полной женщине лет 50 с бейджиком Джардин, которую увидел тут каждый раз, при том, что пищеблок работал круглосуточно, полностью подчиняясь рабочему расписанию базы. «Что, удивлен?» – обратился к Джеку стоявший перед ним работник в чистой серой робе менеджера среднего звена. Высокий, рыжий, горбоносый, чуть сутуленный, со светлыми глазами на выкате. «Простите?» «Ты удивлен, что она тут в любое время?» «Так это робот. Смотри, Харя совершенно без эмоций. И набор действий простой и ограниченный». Джек невольно стал присматриваться к тому, как однообразными движениями раздачица наливала суп-лапшу и добавляла мясные брикеты. «Норман, я тебя когда-нибудь прибью тут поварешкой!» Воскликнула вдруг она, чем вызвала какой-то каркающий смех у рыжего, который поспешил с подносом к столикам. «Не обращайте внимания на придурка, это один из моих бывших», — пояснила Джардин. «Тебе чего положить?» Джек замешкался, удивленный бедностью выбора. Вместо 5 ароматных блюд второго здесь были только 2 – разогретые в микроволновке мясные брикеты и запеканка непонятного состава и тоже полуфабрикат. «А вот вчера у вас были такие котлетки», – напомнил он. «Накрылись котлетки, милый. Сегодня какая-то байда соскочила с орбиты и долбанула по нашему генераторному блоку. Теперь сидим на минималках. Только с батареи идет питание. Да ты что, не заметил, какая сейчас вонь на базе?» «А, поэтому?» – переспросил Джек. «Поэтому, милый, поэтому. Что будешь брать?» «Вот это!» Неопределенно ткнул пальцем Джек и, получив тарелку, передвинулся к следующей позиции, где горкой лежали размороженные и разогретые в Мейдере десерты. Кофейный спред и акву можно было самому взять из раздаточной колонки здесь же, в зале. «А у тебя, милый, девушка имеется?» — спросила вдруг Джардин, когда Джек собрался отойти от раздачи. «Да, имеется», — торопливо сообщил он, заметив в голосе раздачицы нотки охотницы. «Так это небось на Лиме, а здесь?» Отвечать Джек не стал, сделав вид, что не расслышал.